Глава вторая. Дама в сиреневом. От природы моя была застенчива. Признаемся сразу же, юную англичанку вполне устроила бы, окажись она одна в купе. Мало того, что она находилась в незнакомой стране, где все казалось непривычным, или, во всяком случае, не таким, как дома, что если теперь ей еще придется находиться в замкнутом пространстве с незнакомым человеком, с которым надо как-то поддерживать беседу, чтобы не прослыть невежей, и интересоваться его делами, когда от своих собственных голова просто кругом. Да и вообще, когда едешь одна, все гораздо проще. Можно поставить чемоданы на чужое место, разложить вещи, как хочешь, и не бояться, что нескромный взгляд заметит что-нибудь. Да хотя бы, что у расчески треснула ручка, но это старая расческа, любимая и в некотором роде уважаемая, которую не заменят 100 новых, и вообще. Но что вообще, мы и додумать не успела, потому что встретила ясный открытый взгляд дамы, которая уже сидела в купе. Стало ясно, что совершить путешествие в одиночку не удастся. «О!» — пролепетала Мэй. И, как и все застенчивые люди, совершенно не впопад спросила. «Скажите, сударыня, это купе номер 7?» Вопрос был излишним, потому что семерка на двери красовалась под изображением золотой стрелы. Дама поглядела на Мэй. В глазах незнакомки мелькнули загадочные искорки. «Вы можете говорить по-английски», — любезно сообщила она на чистом английском без малейшего акцента. «Мисс». В тоне проскользнул намек на вопрос, и Мэй поторопилась ответить. «Меня зовут Мэй», — сказала она. «Мэй Уинтербери». «Очень приятно», — отозвалась дама, не называя, однако, своего имени. «Куда вы направляетесь, мисс Мэй?» «В Ниццу», — ответила Мэй, глядя на собеседницу во все глаза. «Поправляете здоровье?» «Не совсем. То есть Мэй порозовела. Меня пригласили в гости, миледи», — наконец выдавила она из себя. «А?» Уронила дама и стала наблюдать, как Мэй возится со своими чемоданами. Те, похоже, в точности, как некий французский писатель Жюль Ренар, не имели ничего против путешествий, но терпеть не могли перемещаться, потому что, хотя в купе было достаточно места, Мэй никак не могла пристроить чемоданы так, чтобы они не пытались накрениться, упасть и отдавить ей ноги. Дама в сиреневом почувствовала, что пора вмешаться. «Нет, большой чемодан поставьте рядом с моим, иначе будете все время о него спотыкаться. Да, мисс, прямо сюда». «Спасибо, миледи», — пролепетала Мэй. «Просто я, не люблю класть багаж наверх. Тетя Сьюзан 1000 раз повторила, если в пути что-нибудь произойдет, самый тяжелый чемодан непременно упадет Мэй на голову, после чего жизнь для нее станет крайне проблематичной». Поэтому наверх Мэй положила свою шляпку, села на бархатный диван и стала прилежно смотреть в окно. Воспитание учит англичан, что неприлично таращиться на незнакомых людей, будто деревенщина какая. Как и следовало ожидать, за окном не обнаружилось ничего интересного, и через некоторое время Мэй отважилась перевести взгляд на свою попутчицу. Это была дама, как решила Мэй, лет 25 или около того, и не простая, а дама с большой буквы. Настолько все в ней держало сдержанным достоинством, утонченностью и изяществом. На незнакомке сиреневое платье и сиреневые ботинки. В углу висело сиреневое пальто, на откидном столике лежали длинные перчатки того же оттенка и шляпка с небрежно развязанными лентами. Вовсе не похоже на корзину для цветов, как у простодушной тетушки Сьюзен, а такая же изящная, как и сама хозяйка. Шляпка-аристократка, настоящая, в наилучшем исполнении. И Мэй, которая кое-что смыслила в моде, сразу же догадалась, чего стоило подобрать вместе платье, пальто, перчатки и шляпку такого редкого цвета, как сиреневый. И какие усилия на это потрачены. Духи в незнакомке тоже были в наилучшем исполнении. Не резкие, не тяжелые, не искусственные. Они окутывали ее восхитительным облаком и придавали еще больше шарма. Нет слов, незнакомая попутчица нравилась Мэй все больше и больше. И не только потому, что одета изысканно и умеет выбирать ароматы. У дамы в сиреневом были прекрасные белокурые волосы, точь-в-точь такие, о которых с детства мечтала Мэй, которая терпеть не могла свои темно-каштановые кудри. И вообще, попутчица очень хороша собой, но нет в ней того неприятного сознания собственной красоты, которое нередко бросает тень надменности на самые красивые лица и портит их. Напротив, и тон у нее дружелюбный, и улыбка, располагающая к себе. Она улыбнулась Мэй, и девушка поймала себя на том, что улыбается в ответ. Хотя английское воспитание приучает людей к сдержанности, однако тут оно, похоже, бессильно. «Кажется, мы с вами будем ехать до Ниццы вместе», — приветливо сказала дама. «Вы когда-нибудь бывали там раньше?» Мэй замялась. Почему-то в это мгновение она остро ощущала свою ограниченность. «Ну как, скажите на милость, признаться столь милой, любезной собеседнице, что ты почти всю свою жизнь провела в захолустном городке Литл Хилл и даже в Лондон, до которого не так уж и далеко, наведалась только по большим праздникам? Что уж тут говорить о загранице, которая до сих пор встречалась Мэй только на страницах романов?» «Я впервые во Франции, сударыня», — наконец сказала Мэй. «И никогда прежде не уезжали из Англии, верно?» — спросила дама. Мэй смиренно подтвердила, что так и есть. Хотя в тоне незнакомки не было и намека на снисходительность, почему-то Мэй казалось, что дама в сиреневом уж точно не сидела на месте и наверняка объездила всю Европу, а может быть и не только ее. «Вам нравится путешествовать?» — продолжала дама. — «Еще не знаю», — честно призналась Мэй. Дама улыбнулась. — «Это очень просто», — объяснила она. — «Если вы считаете дни и не можете дождаться того момента, когда вернетесь домой, значит, путешествие не для вас». Мэй задумалась. Конечно, дома ее ждал пони мистер Пиквик, ручной еж Джек, который бегал за ней как собачка, любимая кукла и двое младших братьев, но, положа руку на сердце, она не могла сказать, что в это мгновение ее непреодолимо тянуло к ним. Совсем иначе было в начале путешествия, когда она уезжала из Лондона по направлению к Дувру. Тогда она тосковала безумно и по ночам орошала подушку горючими слезами. Но стоило Мэй переправиться через пролив, и новые впечатления захлестнули ее с головой. Так забавно было открыть, что французы и впрямь говорят по-французски, как ее гувернантка мадемуазель Клерфон, а парижские магазины, какие там шляпки, духи, веера, прелестные мелочи, которые заставляют сердце любой женщины биться чаще. «Мне нравится во Франции», — сказала Мэй. Однако английское благоразумие и тут попыталась взять вверх. «Но, мне кажется, — несмело продолжала она, — на свете не существует ничего лучше Родины. На свете не может быть места лучше того, где вам хорошо, — заметила дама. А Родина это или нет, совершенно несущественно. Границы устанавливает политика, а счастье — понятие личное. Вы не согласны?» Она с любопытством ждала ответа. «Мэй смешалась». Английский дух упрямства требовал отстаивать свою точку зрения до последнего. Но девушка отлично осознавала, что доводы 18-летней провинциалки из Литл-Хилл вряд ли произведут впечатление на даму, которая немного старше и производит впечатление человека, знающего жизнь куда лучше, чем Мэй. «Но», — несмело протянула Мэй, — «мне очень хорошо на родине, и если бы не...» Она осеклась. «Не хотите снять пальто?» — спросила мягко дама в сиреневом. «Здесь вовсе не холодно». Спохватившись, Мэй стала разоблачаться. Когда она снова села на место, В глаза бросилась царапина на чемодане, купленном совсем недавно, и Мэй покраснела, словно бедная царапина могла чем-то уронить ее во мнении загадочной попутчицы. «Но кто же она такая?» — думала Мэй. «Конечно, не англичанка. У нее совсем другие манеры. Может быть, она была замужем за англичанином?» Тут ей в голову пришла еще одна догадка. «Она держится так непринужденно, что я совсем не чувствую неловкости, хотя обычно в обществе незнакомых людей мне хочется только молчать. Может быть, это часть ее профессии? Что, если она знаменитая актриса или певица, а я ее не узнала?» Мэй затрепетала. Теперь ей казалось, что она определенно видела где-то портрет попутчицы, а может быть, даже встречала в журналах ее фотографию. И Мэй мучилась неловкостью от того, что не может узнать столь без сомнения выдающуюся особу. «Как бы выяснить, кто она такая?» — думала Мэй. «Люди обычно обижаются, если спросить напрямик». «Завтра утром мы будем уже в Ницце», — сказала дама своим неизменным, благожелательным тоном. «Этот город очарователен в любое время года, и даже в сентябре там есть на что посмотреть». Она ободряюще улыбнулась Мэй. «Думаю, вам не придется скучать в обществе вашего жениха». Мэй, которая только что открыла свой чемоданчик с монограммой, застыла на месте. «Я не помолвлена, миледи», — призналась она, порозовев от волнения. Прядь кудрявых волос выбилась из прически, и Мэй поспешно завела ее за ухо левой рукой. Правая она по-прежнему придерживала крышку чемоданчика. «А, значит, я не так вас поняла», — улыбнулась дама. «Я подумала, что вы едете в Ниццу к нему. Но ведь у вас есть жених?» Непокорная прядь волос снова выбилась из прически и теперь норовила угодить прямо в глаз. Мэй сделала движение правой рукой, чтобы раз и навсегда указать гадкой пряди на место, но упустила из виду, что держит на коленях чемоданчик, который своим капризным характером вполне мог поспорить с каким-нибудь наследным принцем. Крышка откинулась, перевесила и увлекла злополучный чемоданчик за собой, заставив его перекувыркнуться. Содержимое беспорядочным потоком хлынуло на пол, и сквозь стук колес до Мэй донесся печальный звон стекла. Это разбился флакончик духов, который она везла в подарок. «О, Боже!» — вырвалось у Мэй. Красная, как мак, она стала собирать с пола вещи. Больше всего ей хотелось провалиться под землю, но в следующее мгновение захотелось отправиться куда-нибудь еще глубже, потому что дама в сиреневом наклонилась, помогая ей собирать заколки, изрядно потрепанные книжки, небольшую тетрадь в софьяном переплете и даже ту самую расческу с треснутой ручкой. «Вы слишком добры, миледи», — пролепетала Мэй. «Право же не стоит, я сама». «Ну что за глупости», — сказала дама. «Жаль только, что духи разбились». Она осторожно, чтобы не порезаться, подняла с пола самый крупный осколок флакона и посмотрела на этикетку. «Убеган, конечно». «Убеган» — одна из крупнейших французских парфюмерных фирм XVIII-XIX веков, официальный поставщик большинства королевских дворов того времени. «Не переживайте, вы купите в Ницце точно такие же». «Да, но...» Мы искала слова, чтобы выразить обуревавшее ее чувство, и не находила. «Это был подарок?» — догадалась дама. Мэй кивнула. «Моей бабушке», — сказала она. Ей ужасно хотелось заплакать, но фамильная гордость Уинтербери пересилила. Мэй сидела, распрямившись как струна, и только ресницы предательски дрожали. «Ваша бабушка живет в Ницце?» — рассеянно спросила дама. «Нет, я не думаю, что брать осколки голыми руками — хорошая идея. Подождите, я вызову кондуктора, пусть он тут все соберет». Кондуктор явился, выслушал рассказ феи в сиреневом о гибели флакона, все понимающий чудесный кондуктор, и через какие-то несколько минут в купе было чисто, только настойчивый запах цветов витавший в воздухе, напоминал о недавнем крушении хрупкой склянки. «Не хотелось бы разочаровывать вашу бабушку», — заметила дама в сиреневом, залезая в сумочку, которая лежала рядом на диване. «Возьмите, мисс Мэй». Это были другие духи, в другой коробке, и флакон запечатан золотой нитью. Ни одна бабушка на свете не отказалась бы от такого подарка, но Мэй пребывала в смятении. «Нет, я не могу», — воскликнула она. «Я такая неловкая, а вы...» «Почему не можете?» — спросила дама. «Я вас совсем не знаю», — теряя голову, пролепетала Мэй. «А разве я не представилась?» — вскинула тонкие брови незнакомка. «Я Амалия, баронесса Корф, так что теперь вы меня знаете, не правда ли?» И она мягким, каким-то кошачьим движением вложила в руку Мэй коробку с духами. Фея на глазах превращалась в ангела с крыльями. И тут Мэй поняла, где именно ей раньше встречалась эта великодушная дама. Мэй действительно не раз видела свою попутчицу на фотографиях в журналах. Красота была русской, но регулярно приезжала в Англию. Мэй даже вспомнила, что баронесса Корф была благотворительницей и несколько месяцев назад открывала благотворительный базар вместе с герцогом Олдкаслом, известным английским аристократом. «О!» — пролепетала Мэй, глядя на Амалию во все глаза. «Простите, миледи, я вас не узнала. Я же читал о том вечере, где вы, герцог...» Амалия повернула голову, и в ее карих глазах мелькнули загадочные золотые искры. «Да, мы с его светлостью давние друзья», — спокойно подтвердила она. «Тон госпожи баронессы, по правде говоря, был дьявольски двусмысленным». О том, что было причиной этой двусмысленности, можно подробнее прочитать в романе «На службе его величества». Издательство «Эксмо». Но бесхитростная Мэй не уловила ничего такого. Напротив, она искренне порадовалась за герцога Олдкасла, что у него такие чудесные друзья. «Но я не могу принять этот дар, госпожа баронесса», — встрепенулась Мэй. «Вы очень, очень добры, но я...» «Вы хотите огорчить свою бабушку, приехав к ней с пустыми руками?» — спокойно осведомилась Амалия. Мэй замялась. По правде говоря, меньше всего на свете она хотела огорчать бабушку. Но щепетильность не позволяла просто взять и принять столь дорогой подарок, как духи, от столь любезной леди, как Амалия, потому что это значило бы злоупотребить чужой добротой. «Давайте сделаем так», — предложила Амалия, которая по лицу Мэй легко прочитала ее мысли. «Вы подарите бабушке эти духи, чтобы порадовать старую даму. А потом, если вам так не хочется оставаться в долгу, купите мне взамен другие. Договорились?» И она мягко, но решительно пресекла бессвязный поток благодарности. «Если дать застенчивому человеку волю, он будет говорить до утра». «Должна сказать, — добавила баронесса Корф, — у разлившихся духов довольно сильный запах. Если мы не проветрим купе, неизвестно, удастся ли ночью уснуть. Вы давно обедали? Если нет, мы можем приоткрыть окно и на некоторое время переместиться в вагон-ресторан». Мэй находилась в таком состоянии, что готова была следовать за Амалией хоть на край света. Вскоре обе собеседницы уже сидели за столиком и изучали меню, в то время как поезд неуклонно двигался по направлению к Дижону. «Рыба — это, конечно, замечательно, но есть ее в поезде не слишком удобно», — заметила Амалия. «Кстати, как зовут вашу бабушку? Может быть, я ее знаю?» От острого взора, казавшегося обманчиво рассеянным, не укрылось, что Мэй как-то занервничала, причем уже не в первый раз. «Любопытно бы узнать, почему?» — мелькнуло в голове у Амалии. По природе баронесса Корф была так устроена, что не слишком жаловала секреты, какими бы ничтожными они ни казались. А Мэй в это мгновение думала, что когда правда ее бабушки выплывет наружу, чудесная, щедрая, добрая леди Амалия не то что не подаст своей попутчице руки, но даже и взгляда не пожелает бросить в ее сторону. Нежное сердечко Мэй трепетало. Если бы эта наивная, застенчивая девушка умела лгать, она бы, конечно, солгала. Но Мэй была слишком прямодушна и, кроме того, отлично сознавала, что ложь — только временное спасение, которое неизменно влечет за собой крах. «Вряд ли вы ее знаете», — проговорила, наконец, Мэй, волнуясь. «Я хочу сказать, то есть, я думаю, она совсем не вашего круга». Ее нижняя губа обиженно дрогнула. «Дело в том, что моя бабушка — Клариса Фортескью».